Говорит Степан Акерт, столица Нагорной Карабахской Республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня понедельник, 3 декабря. Анонс передачи. Президент Баку Саакян Селедрумбон присутствовал на торжественной церемонии открытия нового завода. На линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана состоится мониторинг ОБСЕ. Владимир Казимиров о карабахском вопросе. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится на полях СМИД ОБСЕ. Итак, подробности новостного блока. Третьего декабря президент Республики Арцах Баку Саакян принял исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Армения Гегама Геворкяна. На встрече, в которой принял участие министр сельского хозяйства Арцаха Жераль Мирзаян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в сфере сельского хозяйства. Президент Баку Саакян Селедрумбон присутствовал на торжественной церемонии открытия нового завода по переработке камня компании Base Metals. Президент подчеркнул важность ввода в эксплуатацию нового производственного объединения, способного внести ощутимый вклад в дело социально-экономического развития не только Мартакертского района, но и всего Арцаха. В мероприятии приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Это было сообщение Главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах. За период с 25 ноября по 1 декабря на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана азербайджанская сторона нарушила режим перемирия огня свыше 120 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны НКР. За указанный период времени противник произвел по карабахским позициям около 1300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Передовые воинские части армии обороны продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство. Продолжаем новости. Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ 4 декабря проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцах и Азербайджана юго-восточнее населенного пункта Куропаткина Мартунинского района. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару Молдовы, Геннадия Петрика, а также сотрудника офиса ЛПДП Мартин Шустер Германии. Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ. Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов. В этой связи во всем мире в этот день проводится множество мероприятий. Сегодня ряд мероприятий состоялись также в Арцахе. Репортаж о деятельности армянской общины Абхазии. В эти дни в Степанакерте побывал член армянской общины Абхазии Сетрак Сурмерилян. Он является преподавателем Абхазского государственного университета. Мы поговорили об армянах, проживающих в Абхазии, о деятельности армянской общины. Он рассказал, что община была основана в апреле 2004 года в результате объединения трех армянских организаций. Это Армянский культурный центр, Армянская благотворительная организация «Крунг» и Гагарская общество Маштот. Сегодня председателем армянской общины является Галуст Трапезонян. Он герой Абхазии, участник войны. Главная задача общины – сохранение армянских школ в Абхазии. О сегодняшнем состоянии армянских школ, о численности проживающих в Абхазии армян Сетрак Сурмерилян сказал. Община немножко сократилась в численном отношении. Если, значит, по статистике было 70 тысяч, скажем, там, 30 лет назад, да, вот в советское время, в настоящее время это в пределах 40 тысяч примерно. То есть есть граждан Абхазии, армян, которые имеют гражданство. Они в сельских местностях живут, есть в городской черте живут. То есть они подвержены тем же процессам, которыми подвержены все население Абхазии. Сейчас я даже не могу сказать, что есть какие-то специфические армянские проблемы, нету их. Армянские школы, которые были в селе, школ было там 40 с чем-то. Перед отъездом я даже зашел, у нас очень уважаемый человек, Калуст Парнакович Трописанян, герой Абхазии. Он возглавляет вот эту общину армянскую. 25 школ, он сказал, есть. Он бывший замминистра образования. И они, значит, финансируются из правительства Абхазии. И на бюджете сидят. То есть армянская школа финансируется государственным бюджетом. Нормально к нам относятся, значит, в этом смысле. Но с другой стороны, в селах людей не остается. Потому что молодежи мало в селе. Есть села, где идет старение нации. Молодежь, она выбирает более, как бы, инфраструктурно развитые места. Сейчас все тянутся за бизнес, молодые люди. Кстати, я в последнее время заметил, что многие даже молодые семьи мои знакомые вот в этом году уже ездили отдыхать в Армению с детьми. Они просто потрясены красотой, приемом, добротой, значит, здесь. Ну и дешевизной тоже. Они уже сравнивают. Это не те люди, которые там в другом поколении. Им есть что сравнить. И они выбирают Армению. У абхазских армян сложились хорошие отношения с абхазами. Они толерантно относятся друг к другу. А в армянских семьях стараются сохранить свой родной язык. Ну, язык-то на бытовом уровне наш амшенский язык, он есть. Ну, блюда есть наши, домашние, как бы, утварь своя. Тем более, церковь есть своя. Армяне, вот мое мнение, да, вот какое. Они не страдают радикализмом. Среди них нету вот острых углов, что ли, да, вот радикально. Они вот достаточно комфортно себя чувствуют. Может, потому что они вот как бы внутри разных цивилизаций жили. Там по-другому и не поживешь. Там, вот смотрите, грузины захотели быть националистами, да? У них это не получилось. Потому что вот эта вот жизнь, как бы культурная зона это такая, да, вот черный берег, море, многонациональная среда. Может, здесь это обостряется, потому что в азербайджанских книжках вот пишут, что вот армянин твой враг. Ты уже знаешь, что ты чей-то враг, ты должен, значит, объединяться. У нас таких проблем нет. Ну, после распада Союза, ну, это же была грузино-абхазская война, мы же там жили. Армянская община ставит перед собой ряд задач, среди которых содействовать духовному, политическому, культурному и социально-экономическому развитию армянского населения Абхазии в тесном взаимодействии с народами, проживающими на территории Абхазии. И самая главная задача общины – сохранение армянских школ. Продолжаем новости. Внутриполитическая ситуация в Армении обуславливает паузу в переговорах по Нагорному Карабаху. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с журналистами. По его словам, никаких серьезных решений, пока не будут решены внутренние проблемы, инициированы не будут. Азербайджан, в свою очередь, ждет, чем закончится. Есть некоторые новые акценты, настойчивое желание армянской стороны вернуть Нагорный Карабах как сторону на стол переговоров. Это сложная задача, но не невыполнимая. Такая практика была в свое время, отметил Константин Затулин. Во всех конфликтах важно положить конец вооруженному противостоянию. Нагорно-Карабахский конфликт должен решиться исключительно мирным путем. Об этом заявил на заседании Лазаревского клуба полномочный представитель президента России по Нагорному Карабаху Владимир Казимиров. «Самое главное в этом конфликте – это судьба Карабаха. Все остальное второстепенно, независимо от того, насколько это важным бы ни казалось той или иной стороне», – сказал Казимиров. По его словам, переговоры заходят в тупик, потому что одна из сторон требует возвращения, по ее формулировке, оккупированных территорий. Баку не готов к уступкам. Если они не готовы к компромиссам, не готовы обеспечить безопасность, это означает, что им выгодно, что конфликт не урегулирован. Им выгодна замороженная ситуация, сказал дипломат. Встреча и у главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова состоится 5 декабря в Милане на полях с МИД ОБСЕ. Об этом сообщил МИД Армении. Встреча состоится при посредничестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. И о погоде. Завтра, вторник, 4 декабря, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 плюс, днем 8-12 градусов тепла. Это были все новости на этот час. В студии работала Карина Мусаэля.